и подошла осень. И вот в один прекрасный день от матушки Дзя прибежали две служанки звать Бао Юя. Если вы хотите узнать, что произошло, прочтите следующую главу. Глава 71, которая повествует о том, как обиженные и недовольные старались породить недовольство и вражду, и как влюбленные неожиданно повстречались с Юань Ян. Итак, служанки матушки Дзя разыскали Бао Юя и сказали ему: «Второй господин, скорее следуйте за нами, отец вернулся». Выслушав такое известие, Бао Юй обрадовался и вместе с тем опечалился. Но ему оставалось лишь поскорее переодеться и бежать справляться о здоровье отца. Дзя Джен находился в это время в комнате матушки Дзя. Он явился туда сразу, как только приехал, даже не успев переодеться. При виде Бао Юя на его лице появилось радостное выражение, но вскоре оно сменилось беспокойством. Поговорили немного о служебных делах Дзя Джена, затем матушка Дзя сказала: «Ты устал, отдохни». Дзя Джен поддакнул, встал и, произнеся еще несколько ничего не значащих фраз, вышел. Бао Юй последовал за отцом. Когда они вышли, Дзя Джен осведомился, как идут у него занятия, и после этого они расстались. Надо сказать, что, вернувшись в столицу, Дзя Джен не осмелился явиться прямо домой, пока не доложил о выполнении высочайшего повеления. Дзя Джень и Дзя Лянь выехали встречать Дзя Джена на ближайшую станцию. Однако Дзя Джен первым долгом, справившись, как себя чувствует матушка Дзя, велел им возвратиться домой и ждать его там. На следующий день, представ перед лицом государя и покончив со всеми делами, он, наконец, отправился домой. Государь милостиво разрешил ему месяц отдохнуть. Дзя Джен был уже в преклонном возрасте. От усталости, чрезмерного напряжения, длительного пребывания на чужбине он чувствовал себя неважно. Поэтому несказанно обрадовался, что снова встретился с родными. Он не вмешивался ни в какие домашние дела, все время читал, а когда ему становилось скучно, играл с друзьями в шахматы, пил вино или же беседовал с женой и с сыном, наслаждаясь пребыванием в семейном кругу. В третий день восьмого месяца, когда матушке Дзя исполнилось 80 лет, должны были собраться все родные и друзья. Дзя Ше и Дзя Лянь, опасаясь, что не хватит места для приема многочисленных гостей, решили, что лучше одновременно устроить празднество во дворцах Жунго и Нинго, начиная с 28 числа 7 месяца до 5 числа 8 месяца. Когда наступили празднества, во дворец Нинго пригласили мужчин, а во дворец Жунго – женщин. В саду роскошных зрелищ для отдыха гостей убрали покои узорчатой парчи, зал счастливой тени и несколько других наиболее просторных помещений. Когда настал 28-й день 7-го месяца, пригласили в гости родных и близких императора, ванов и гунов из императорской фамилии, их жен и наложниц. 29 числа на Перу побывали губернаторы провинций и другие высшие сановники с женами. 30 числа в дом Дзя съехались со своими женами высокопоставленные чиновники, родственники и близкие друзья как по мужской, так и по женской линии. 1 числа состоялся семейный пир у Дзя Ше, 2 числа у Дзя Джена, 3 числа у Дзя Дженя и Дзя Ляня, 4 числа остальные члены семьи Дзя устроили общий пир. 5 числа пир устроили Лайда, Лин Джисяо, а также другие управляющие и слуги.